Глава вторая. Завершив разговор, Камилла Линд почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. За секунду, потребовавшуюся ей для того, чтобы развернуться лицом к двери, она прокрутила в голове всю беседу, которую мог услышать человек, оказавшийся на пороге. «Привет, Теркель. Я тебя сразу не заметила», — как можно небрежнее бросила она начальнику. «Она что-то знает?» Главный редактор и не пытался скрыть тот факт, что подслушал телефонный разговор. Камилла хотела было рассердиться, но, увидев его понурый вид и хмурое выражение лица, передумала. Она даже испугалась. Вдруг он сейчас сядет напротив и расплачется. «Нет, но она обещала выяснить, что можно. Только не знаю точно, когда. Они круглые сутки заняты расследованием убийства молодой девушки, обнаруженной вчера». Теркель Хойер, судя по всему, не слушал Камиллу. Он обошел ее рабочий стол и опустился на стул, приняв полусидячее, полулежачее положение. Как будто из него вытащили батарейки. Камилла встала из-за стола и вышла за кофе. Она не совсем понимала, как ей следует себя вести. Шеф еще никогда не раскисал у нее на глазах до такой степени, к тому же в ее кабинете. Она считала, что у них не настолько близкие отношения. «Молоко? Сахар?» — предложила Камилла, поставив перед ним стаканчик с кофе. Он лишь покачал головой. Она вернулась на свое рабочее место и выжидающе уставилась на начальника. Но тот, не изменив позы, рассеянно рассматривал фотографии, стоявшие у нее на столе. «Сколько ему сейчас?» — неожиданно спросил он, показав на фотографию Маркуса. «Летом исполнится 6». Казалось, он глубоко задумался, разглядывая фото ее сына. «А ведь именно Франк позвонил и рассказал мне о тебе, узнав, что Лаугессон собирается уходить». Ни с того ни с сего сказал Теркель Хойер, переводя взгляд с фото на Камиллу. «В самом начале, когда ты только начинала работать в Роскеле, он не уставал повторять, что к тебе стоит присмотреться». Камилла не знала, как реагировать на его слова. «Сколько вы в итоге проработали вместе?» «Несколько месяцев». «И какое у тебя создалось впечатление о нем?» «Я не очень хорошо его знала. Поняла, что он много писал о рокерах. Однажды спросил, не хочу ли я вместе с ним поехать к одному парню из рокерской среды, который ушел в подполье, но согласился рассказать свою историю на условиях анонимности». «Он всегда увлеченно занимался всем, за что брался», — перебил ее шеф, поправляя очки. «Однажды ему поступило предложение из полиции засекретить свой адрес проживания, но он напрочь отказался. Он хотел, чтобы его всегда мог найти тот, кому он мог понадобиться». «Мне казалось, что он работает 24 часа в сутки». «В его жизни было что-то помимо работы?» — поинтересовалась Камилла. 3 года назад он женился. Хелли — первая девушка, с которой я его увидел, а я знал его со времен школы журналистики. 2 года назад у них родился Лиам». Он потянулся за кофе, но рука вновь безвольно опустилась. «Сегодня вечером мы должны были встретиться. Но когда я позвонил ему, чтобы договориться о времени, к телефону подошла Хелли. Она плакала. Вчера утром к ней приходили 2 полицейских. Они сказали, что Франк мертв. Его тело нашли утром в воскресенье». Камилла кивнула и, опустив взгляд, обнаружила, что до крови расковыряла кутикулу на ногте. Плюнув на указательный палец, она вытерла выступившую красную каплю, а затем решительно посмотрела на начальника. «И все-таки как-то странно», — сказала она, ощутив сдавленность в груди. «Я договорилась с Луизой. Она позвонит, как только найдет свободную минутку. Но, может, его жена что-то знает?» «Ничего особенного. Она приезжала вчера вечером в Институт судебной медицины на опознание. Но это всего лишь формальность. Водительские права и карта журналиста были у него при себе». Камилла хмыкнула. Теркель Хойер поднялся со стула и направился к двери. Камилла пообещала, что сообщит ему, как только поговорит с Луизой. «Я также попробую выяснить у дежурного из управления полиции и в отделе А», — добавила она. На пороге шеф обернулся. Выражение его лица резко изменилось. «Еще надо разузнать, что там за девушку нашли вчера вечером в парке Эстре-Анлек. Твоя подруга случайно не в курсе подробностей?» «Ну вот и все. Минута слабости позади. Входим в привычную колею», — подумала Камилла. «Нет. Но дежурный сказал, что начальник отдела убийств после обеда разошлет пресс-релиз». Шеф, наконец, ушел, но Камиллу не покидало ощущение, что он простоял в дверях достаточно долго и слышал, как она разговаривала с Луизой о брате погибшей девушки. Луиза Рик протянула таксисту кредитную карту и подождала, пока он выдаст ей чек. До начала брифинга оставалось всего 10 минут, а ей еще надо было забежать в кабинет за документами. Она подписала чек, в попыхах сунула квитанцию в сумку вместе с кошельком, выскочила из машины и быстрым шагом направилась к высоким воротам. Луиза преодолевала по 2 ступеньки за раз и не на шутку запыхалась, когда, наконец, добралась до офиса и швырнула на стол сумку и пальто. Папка с документами лежала на столе. Луиза чуть сбавила темп, ей совсем не хотелось появляться в комнате для собраний в таком загнанном виде. Никто не станет винить ее, если она явится на брифинг в последнюю секунду. После того, как накануне вечером в парке обнаружили труп девушки, все сотрудники были сильно перегружены. Луиза заскочила в кухню за кофе, а затем, наконец, прошла в конференц-зал и села за овальный стол. Она немного замерзла. «Луиза, привет. Как прошла встреча с родителями жертвы?» — поинтересовалась Хенни Хейлман, перед которой была аккуратно сложена стопка документов. «Все нормально, но мы поздно закончили. Им сложно поверить в случившееся. Они виделись с дочерью и ее парнем в субботу вечером, а спустя сутки ее уже не было в живых. Как только будет готов рапорт, съезжу к ним снова. Пусть подпишут». Хейлман кивнула. В рамках стандартной процедуры свидетели обычно допрашивали в управлении. Однако в случае с близкими родственниками сотрудники зачастую сами выезжали к ним на дом. Луиза улыбнулась начальнице. Она быстро поняла, что неприветливость и суровая внешность Хейлман вовсе не свидетельствуют о ее личной неприязни к тому или иному сотруднику. Ей нравилась руководительница отдела расследований. В свои 50 с небольшим она в течение долгого периода исполняла обязанности заместителя комиссара по уголовным делам в отделе убийств. Насколько поняла Луиза, Хейлман не была настолько амбициозна, чтобы дальше продвигаться по карьерной лестнице. Она была полностью удовлетворена должностью руководителя следственной группы номер 2, оставив грызню за места под солнцем инспектором-криминалистом и комиссаром уголовного розыска. Брифинг начался в 10 минут первого, несмотря на то, что кое-кого не хватало. Помимо Луизы, в группу входили Томас Тофт, Микаэль Стик, Сёрен Велин, напарник Луизы, отправленный в отпуск на 2,5 месяца, а также недавно перешедший к ним в отдел Ларс Йоргенсен. Вместе с сотрудниками Департамента судебно-медицинской экспертизы национальной полиции и криминальной полиции Station City они составляли команду, которая должна была расследовать гибель Каролины Виссинге. Начальник отдела убийств Ханс Сур не принимал участия в брифинге. «Наши с вами ряды заметно поредели», — обратилась Хейлман к присутствующим, пояснив, что им придется обойтись без Ларса Йоргенсена, так как Вилумсон на ближайшие несколько дней подключил его к расследованию другого убийства. Слова начальницы остались без комментариев, однако всех раздражал тот факт, что Вилумсон, который помимо своей основной работы в должности комиссара угрозыска в отделе убийств, периодически брался за расследование того или иного преступления и всегда поступал так, как было удобно лично ему. Когда ему не хватало людей, он без зазрения совести звал сотрудников из других отделов. Но когда другие следственные группы не справлялись с объемом работы, отказывался отпускать своих подчиненных на подмогу. И никто не хотел с ним конфликтовать. «Давайте-ка с вами еще раз вспомним обстоятельства дела», — приступила Хейлман к делу и взяла верхний лист из своей стопки. В воскресенье в 16:20 мужчина, выгуливавший свою собаку, обнаружил тело 23-летней девушки в кустах в парке Эстре-Анлек. Сначала мы не могли установить ее личность. Сумка ее исчезла, на теле не было обнаружено никаких предметов, которые могли бы помочь с идентификацией. Тело было доставлено в Институт судебной медицины. Примерно в то же время человек по имени Мартин Даль объявил в розыск свою 23-летнюю подругу. Предоставленное им описание совпало с обликом ранее обнаруженного тела. Около 21:00 Мартин Даль приехал в институт и опознал в жертве свою девушку Каролину Виссинге. Луизе сложно было сосредоточиться на словах руководителя расследования. Ее внимание отвлекали надоедливые звуки, исходившие от Микаэля Стига, который по своему обыкновению расположился через два кресла справа от нее. Отодвинув стул к стене, он бесцеремонно возложил ноги на край стола и непрерывно щелкал ручкой, зажатой в кулаке. «Пока что нам известно, что в субботу вечером Каролина находилась в городе с двумя подругами», — продолжала Хейлман. «По их словам, около часа ночи она ушла из бара с мужчиной по имени Лассе Мюллер. С тех пор ее никто не видел». «Микаэль, хватит щелкать!» — не выдержала Луиза. Коллега небрежно отбросил ручку на стол, даже не взглянув на Луизу. Устранение источника раздражения позволило ей сконцентрироваться на деле. Несмотря на то, что все перечисленные факты были ей хорошо известны, Луиза прилежно записывала детали в блокнот. «Ты вчера был у Мартина Даля?» Хейлман перевела взгляд на Микаэля Стига. «Да». Стик опустил ноги на пол и придвинулся к столу. «Он уверил меня, что весь субботний вечер просидел дома в одиночестве. Я подготовил отчет». Луиза встретилась с Мартином Далем у родителей Каролины, куда он отправился после беседы с Микаэлем Стигом. Однако она не успела составить о нем какое бы то ни было впечатление. Он все время молча просидел на диване, она же была поглощена разговором с родителями погибшей девушки. «Прекрасно». Хейлман отметила что-то крестиком у себя на листе. «Я займусь координацией допроса свидетелей среди соседей. Каролина Виссинге и Мартин Даль проживали в квартале «Картофельные грядки». Они снимали подвальный этаж в доме на Скоугордсгэде, который является продолжением Лунсгэде, выходящий прямиком к Эстре-Анлек. Надо опросить потенциальных свидетелей на маршруте от площади Сёльтервет до их дома и парка». Хейлман перевела взгляд на Тофта. «Что говорит судмедэкспертиза?» Тофт, полистав стопку желтых документов с логотипом отдела А в углу, выудил нужный лист. «Вчера работал Флеминг». Из всех патологоанатомов Флеминг Ларсон был наиболее симпатичен Луизе. Настоящий профессионал и легкий в общении человек. «Он затруднился установить точное время смерти девушки. В ночь субботы на воскресенье было очень холодно, так что по температуре тела сказать сложно. Тем не менее, на части туловища, соприкасавшейся с землей, обнаружены трупные пятна. К тому же зафиксировано полное окоченение. А значит, тело пролежало в кустах от 12 до 24 часов. «Мог бы напрячься и определить поточнее», — воскликнул Микаэль Стик. Тофт положил руку на плечо коллеги, чтобы немного остудить его пыл. «Под жестким давлением Флеминг Ларсон признался, что девушка скончалась между 9:00 и 7:00. «А мы знаем, что после полуночи она еще была жива», — вмешалась Луиза. Кивнув, Тофт вновь опустил взгляд на лист бумаги. «А вот заключение, вынесенное патологоанатомом на месте преступления, напротив, весьма конкретно. При осмотре тела обнаружены кровоподтеки на шее и точечные кровотечения в глазах». «Ее изнасиловали?» — спросила Луиза. «На первый взгляд совсем не похоже на изнасилование. При вскрытии, конечно, будет проведено соответствующее исследование. На этом позвольте откланяться. И спасибо за внимание». Луиза не смогла сдержать улыбку, услышав эту абсурдную и вместе с тем раскрепощающую перемену тона. Буквально в пятницу они ходили в боулинг с коллегами из отделов криминалистики и криминальной полиции и парой судебных патологоанатомов. Этот сеанс собирались организовать с конца лета. Несмотря на то, что все неплохо знали друг друга, у них никогда не было возможности пообщаться в непринужденной обстановке. Вообще-то Луиза не горела желанием сблизиться с коллегами. Ее вполне устраивали сугубо профессиональные отношения. Но в пятницу они отлично провели время. Оказалась отличная идея встретиться в неформальной обстановке подальше от кровавых страстей. После отчета Тофта настала очередь Луизы рассказывать о том, что ей удалось разузнать в ходе ночного посещения родителей Каролины. «Милая пожилая пара. Рассказали, что Каролина около года прожила со своим парнем. Она совсем недавно закончила обучение сестринскому делу и получила временную должность в нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя. Кроме того, они сами рассказали, что в прошлом году потеряли сына, младшего брата Каролины, Микеля, который погиб в автокатастрофе». Хейлман одобрительно кивала, пока Луиза делилась добытой информацией. «Естественно, что им сейчас нелегко. Слишком мало времени прошло после предыдущей потери. А кто-нибудь предложил им пообщаться с Якобсоном? Возможно, помощь кризисного психолога пришлась бы им очень кстати». Руководитель расследования сделала очередную пометку у себя в блокноте. «Продолжи работу с родителями, а парня надо пригласить на допрос. Займешься им тоже?» Прежде чем Луиза успела ответить, Хейлман продолжила. «Если хочешь, я могу попробовать подыскать тебе помощника, пока Сёрен Велин не вернулся». Луиза поспешила отказаться. «Все в порядке. С родителями и молодым человеком я вполне справлюсь своими силами». «Ну и прекрасно. Тофт и Стик, вы займетесь Лассе Мюллером, в сопровождении которого Каролина Виссинге покинула бар, а также подругами, с которыми она встречалась в городе». Собрание закончилось, но Луиза осталась на своем месте. Хейлман удивленно взглянула на нее, сложила бумаги и, дождавшись, пока Тофт и Стик выйдут из зала, спросила, в чем дело. «Что произошло на задворках отеля «Рояль»?» «Сегодня утром в ходе вскрытия выяснилось, что Франк Сёренсон умер неестественной смертью. Это было убийство. Жертве был нанесен удар узким ножом в основание черепа». «Я знала Франка Сёренсона. Он был криминальным репортером». Хейлман кивнула. «Как же горе-специалисты на месте не распознали убийство», — удивилась Луиза. «При первом осмотре было непонятно. Зафиксированы многочисленные синяки, от тела исходил стойкий запах алкоголя, поэтому нас сразу и не вызвали». Луиза вздохнула. «На теле обнаружены ссадины и рана на затылке», — продолжала Хейлман. «Вызванный на место врач установил в качестве причины смерти передозировку алкоголя. Он предположил, что Франк Сёренсон бродил по округе и наткнулся на столб, поддерживающий навес для велосипедов». «То есть он решил даже не вызывать дополнительную бригаду, чтобы подтвердить свои выводы?» — выразила недоумение Луиза. «Нет, тело отправили на вскрытие. В подобных случаях именно так и поступают». Луиза почувствовала, как в ней поднимается волна гнева. «Какого черта этот врач взял на себя право решать? Как можно утверждать, что человек умер от алкоголизма только по его потрепанному виду и запаху спирта?» «Сейчас на месте происшествия работает команда криминалистов. Может, найдут что-нибудь», — прервала Хейлман мысли Луизы. «Правда, с момента обнаружения тела прошли уже сутки, так что вряд ли там осталось что-то существенное». Начальница сделала небольшую паузу, а затем добавила. «Вообще похоже на остановку сердца. У него в руке был зажат ключ как раз от того велосипеда, на который он свалился». Луиза поняла, что эти слова были сказаны не в оправдание врача, а чтобы уточнить обстоятельства обнаружения Франка Сёренсона. Пожав плечами, она ощутила холодок, пробежавший по спине. Его супруга с самого начала настаивала на том, что его убили, отказываясь согласиться с версией об алкогольной интоксикации. Луиза уже представила себе реакцию Камиллы, но все же решила, что будет лучше для начала позвонить Вильямсону, расследующему это дело, и спросить, может ли она поделиться с подругой подробностями. Собрав вещи, Луиза отправилась к себе в кабинет. Прежде чем приступить к рапорту о ночной беседе с родителями погибшей девушки, она собиралась связаться с Питером, Несмотря на то, что они были вместе уже 5 лет, лишь последние 2 года всерьез заговорили о совместной жизни. В условиях нехватки свободного времени для встреч днем можно было хотя бы ночи проводить вместе. Как бы то ни было, эти разговоры так ни к чему и не привели. Она нащупала в сумке мобильный телефон, включила звук и отправила Питеру сообщение с просьбой перезвонить, когда он освободится. Не успела Луиза включить компьютер и набрать пароль для входа, как телефон зазвонил. «Луиза, Рик слушает?» «Привет, дорогая. Отрадно слышать, что ты еще жива. Как твои дела?» Прозвучал из трубки спокойный, но мрачноватый голос Питера. Луиза ощутила прилив нежности и почувствовала, насколько ей не хватает Питера. Он работал в крупной фармацевтической компании, отвечал за продвижение продукции на европейском рынке и часто уезжал в командировки на 2-4 недели, а иногда и на гораздо более длительный срок. «Я сегодня вернулась домой только под утро». Она вкратце рассказала ему о Каролине Виссинге и ночной беседе с ее родителями. «А у тебя как дела? Нашел вчера приличное заведение для ужина?» «Пожалуй, это громко сказано», — рассмеялся он. «Я имел удовольствие пообщаться с Торой. Помнишь Финку, с которой мы однажды ужинали? Так вот, она настояла на том, чтобы я провел вечер с ней и ее коллегами». Луиза вспомнила эту крупную даму, заражавшую своим оптимизмом окружающих. «Ты в среду возвращаешься?» «Да, буду к вечеру. Купить что-нибудь к ужину?» «Пока не знаю, как тут будут обстоять дела. Расследование только что началось. Видимо, пока не нападем на след преступника, будет много сверхурочной работы». Луиза хотела выговориться и поэтому продолжила. «К тому же произошло еще одно убийство. Жертвой стал один из прежних коллег Камилы. Я ей пока не сказала. Она думает, что он умер естественной смертью». После короткой паузы Питер предложил. «Что ж, давай тогда позовем Камилу с Маркусом на ужин. Я что-нибудь приготовлю на всех. А если ты припозднишься, мы постараемся не съесть твою порцию». «Отличная идея. Правда, кажется, ее мама приезжает как раз в среду. Но, думаю, ничего страшного. Она вроде собралась с подругами на сеанс какой-то духовной практики». Питер никогда не возражал против тесного общения Луизы с Камилой и очень любил Маркуса. Камила рассталась с отцом мальчика несколько лет назад, и Маркус ездил к отцу на выходные только раз в 2 недели. Мать Камилы жила в Скандерборге, а с отцом было не так-то просто договориться, поэтому Питер частенько забирал Маркуса из садика. «Хорошо, тогда я созвонюсь с ней», — сказала Луиза. «Договорились. Я еще позвоню тебе вечером, чтобы пожелать спокойной ночи. Пока». Питер положил трубку. Луиза не сразу выпустила из рук телефон. Она ввела пароль на компьютере и, ожидая запуска системы, набрала номер Вилумсона. «Комиссар по уголовным делам Вилумсон», — раздался в трубке резкий голос. «Вилумсон, привет, это Рик». «Я несколько занят сейчас», — отрезал он, намекая, чтобы она покороче изложила цель звонка. Луизе потребовалось немало времени, чтобы найти правильный подход к Вилумсону. С ним следовало разговаривать дерзко и прямо. Ни в коем случае нельзя было позволять себе расплывчатые фразы, нерешительные интонации или бестолковое щебетание. В противном случае беседа заканчивалась, не начавшись. «Насколько я поняла, ты занимаешься делом Франка Сёренсена». «Верно поняла». «И когда вы рассчитываете заявить о том, что его убили?» «Вообще говоря, из этого никто не делает тайны. Родственников уже поставили в известность. Правда, мы и сами не сразу это поняли», — сказал он с чересчур уж бодрой интонацией. Луиза почувствовала, что Вилумсон пребывает в отличном настроении. Бывали дни, когда стоило держаться от него подальше, а порой он был милым и веселым, как сейчас. Правда, заранее никто не мог бы предсказать его расположение духа, к тому же настрой его мог кардинально измениться за доли секунды. «Камила Линд из Моргена Виссен интересовалась этим делом, но на тот момент я еще не знала, что речь идет об убийстве. Какими подробностями можно с ней поделиться?» — осторожно спросила Луиза. «Шиш ей, а не подробности!» — резко воскликнул Вилумсон. «Меня и дежурного она уже тоже успела достать. Поразительная настырность!» Луиза перевела дыхание и затаилась. На мгновение в трубке повисла тишина, после чего собеседник продолжил более мягким тоном. «Это та самая Камилла с белобрысым пареньком?» Однажды он наткнулся на Камиллу с Маркусом. Луиза привела их тогда в гараж управления, чтобы показать мальчугану настоящий полицейский мотоцикл. По дороге к гаражу они и встретились с Вильямсоном, который как раз пребывал в благостном настроении, остановился, поприветствовал их и, к большому удивлению Луизы, погладил Маркуса по голове и предложил прокатиться на полицейской машине. «Расскажи ей, что жертве в затылок воткнули длинный острый нож, который перерезал позвоночный канал, что стало причиной поражения спинного мозга. Но преступники предусмотрительно позаботились о том, чтобы вырубить жертву перед тем, как воткнуть лезвие». Луиза прикусила губу, осознав сказанное. При повреждении спинного мозга смерть может наступить мгновенно. «Ясно». Чтобы объяснить любопытство своей подруги, Луиза рассказала, что Камилла работала с Франком Сёренсоном в Роскеле. «Буду иметь в виду. Возможно, нам придется с ней пообщаться. Пока». Резко попрощался Вильямсон и повесил трубку, прежде чем Луиза успела поблагодарить его за информацию. Ей пора было приступить к составлению рапорта, чтобы успеть отвести его на подпись родителям Каролины, а затем доставить парня жертвы на допрос. Тем не менее, она снова взяла трубку и набрала номер Камиллы. «Редакция Моргена Висен, Камилла Линд». «Привет», — поздоровалась Луиза. «Что-то тут не так. С самого утра натыкаюсь на угрюмого Вильямсона. Нет хуже муки, чем ему звонить», — раздраженно пожаловалась Камилла подруге. «Какие там от него новости?» «Франка убили. Такие вот новости. На предстоящей пресс-конференции об этом объявят официально». «Я знала!» — воскликнула Камилла. «Черт возьми! Я так и думала, что он не просто свалился замертво. Не зря криминалисты оцепили место и бродили там кругами». Вообще-то, изначально они думали, что смерть наступила по естественным причинам. Однако в процессе вскрытия патологоанатомы обнаружили колотую рану на шее, позвоночный канал оказался перерезан. Если тебя это как-то утешит, похоже, его предварительно оглушили. «Боже, как гадко! И каким же сволочам понадобилось его убирать, скажи на милость?» «Ну, тем же самым вопросом можно задаться в отношении Каролины Виссинги», — несколько саркастично заметила Луиза. «А в самом деле, что о ней слышно? Меня только что попросили осветить это убийство, но я пока никак не продвинулась. Ты вроде говорила, что всю ночь была у ее родителей». «Ну да». «И как? Есть какие-либо предположения, кто мог ее убить?» «Нет. Пока нет». Луизу забавлял наивный оптимизм Камиллы. Сама-то она знала, что впереди долгие часы напряженной работы. И вдруг она почувствовала знакомый прилив энергии. Все утро она боялась, что это ощущение так и не посетит ее. Особый кураж. Ее накрыло непонятно откуда взявшейся волной возбуждения. Чувство, несомненно, было хорошо ей знакомо, однако раньше оно появлялось, когда Луиза оказывалась на месте преступления. Словно чудодейственная инъекция, оно мгновенно обдавало все ее существо мощной освежающей струей, а затем распылялось тысячи крошечных уколов капелек где-то в районе затылка. Да, теперь она пребывала в полной боеготовности. Так происходило всегда. Поначалу сомнения в собственных способностях, болезненная нервозность, но лишь до поры до времени, пока не нахлынет волна. В таких случаях Питер говорил, что милая добрая Луиза превращается в товарища Рик, следователя убойного отдела полиции Копенгагена.